Торговля должна была содействовать распространению ремесел, искусств в тех местах, в которых она наиболее процветала. Самые богатые торговые города, Новгород, Псков, отличаются прочностью своих укреплений, многочисленностью своих церквей. Церкви и каменные по-прежнему строились скоро. Церковь Архангела Михаила в Москве была заложена, окончена и освящена в один год. Никоновский список, том 3, страница 160. Тоже говорится и о монастырской церкви Чуда Архангела Михаила. Там же, том 4, страница 8. Некоторые деревянные церкви, так называемые обыденные, начинали строить, оканчивали и освящали в один день. Но соборная церковь Святой Троицы в Пскове строилась 3 года. Сперва псковичи дали наймитам 200 рублей, чтобы разрушить стены старой церкви. Старый материал был свален в реку Великую, ибо считалось неприличным употребить его на какое-нибудь другое дело. На другой год заложили новую церковь, дали мастерам 400 рублей и много их подчивали. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 192. В Твери во время стройки соборной церкви Святого Спаса поставили внутри ее маленькую деревянную церковь и служили в ней, пока мастера оканчивали большую. Никоновский список, том 3, страница 86. И в описываемое время иногда складывали церкви очень неискусно. В Коломне только что окончили каменную церковь, как она упала. Там же, том 4, страница 85. В Новгороде едва успели мастера, окончившие работы, сойти с церкви святого Иоанна Златоуста, как она упала. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 112. Летописцы употребляют в известиях о построении церквей иностранное слово «мастера», но нигде не видно, чтобы призываемы были иностранцы для этих построек. В княжении Василия Дмитриевича в Новгороде известны были как искусные строители 3 мастера. Иван, житие святого Михаила Клопского по рукописной библиотеке графа Ундольского, номер 298, Климент и Алексей. Кроме церквей и колоколен, под 1409 годом упоминается о построении в Новгороде владыкою Иоанном теремца каменного, где светили воду каждый месяц. Упоминается по-прежнему о покрытии церквей оловом. В 1420 году псковичи наняли мастеров Федора и дружину его обивать церковь Святой Троицы свинцом. Но не могли отыскать ни в Пскове, ни в Новгороде такого мастера, который бы мог лить свинчатые доски. Посылали и к немцам в Юрьев, но поганые, как выражается летописец, не дали мастера. Наконец приехал мастер из Москвы от Фотия, митрополита, и научил Федора, как лить доски. Мастера получили 44 рубля. Новгородский владыка Ефимий покрыл чешуею церковь святого Георгия в Ладоге. Упоминается по-прежнему о золочении глав или маковиц. Полное собрание русских летописей, том 4, страницы 110 и 123. Упоминается о позлощении гроба князя Владимира Ярославича и матери его Анны в Новгородском Софийском соборе. Там же, том 3, страница 239. Говорится, что тверской епископ Федор сделал у церкви Святого Спаса двери медные. Никоновский список, том 3, страница 211. В Нижегородской церкви Святого Спаса были двери дивные, устроенные медью золоченую. Там же, том 4, страница 79. ростовский епископ Игнатий помастил красным мрамором дно, пол Богородичной церкви. Там же том 3, страница 69. Тоже сделал Тверской владыка Федор у себя в церкви Святого Спаса. Там же страница 213. Встречаем известие об украшении церквей живописью. В 1343 году греческие мастера расписали соборную церковь Успения Богородицы в Москве. Под следующим годом говорится о расписании монастырской церкви Святого Спаса в Москве. Мастера были родом русские, ученики греков Гайтан, Семен и Иван с учениками своими и дружиною. Так понимаю я это известие, а мастеры, старейшины и начальницы быша Рустии родом, а гречистие ученицы. Никоновский список, том 3, страница 181. Под 1395 годом упоминается о расписании церкви Рождества Богородицы и предела святого Лазаря в Кремле. Мастера были Феофан Грек и Семен Черный. Тот же Феофан Грек расписал церковь святого архистратига Михаила в 1399 году. В 1405 году расписывали церковь Благовещения на княжем дворе иконник Феофан Грек, Прохор, старец из Городца, дочернец Андрей Рублев. Под 1409 годом говорится о расписании церкви Богородицы Владимирской мастерами Даниилом Иконником и Андреем Рублевым. Они же расписали церковь Троицкую над гробом святого Сергия, церковь в Московском Андрониковом монастыре. В Новгороде церковную живописью занимались также греки. Под 1338 годом упоминается Исаия Гречин. Упомянутый мастер, грек Феофан, расписал в 1378 году в Новгороде церковь Христа Спасителя на Ильине улице. Под 1385 годом при описании большого пожара в Новгороде говорится, что вместе с другими сгорел в Павлове монастыре и ваш церковный росписник, как видно, русский. Под 1345 годом находим известие, что в Москве слиты были три колокола больших и два меньших, и лил их мастер Борис Римлянин. Но еще прежде, в 1342 году, как видно, этот же самый Борис вызван был из Москвы в Новгород и слил там большой колокол к Святой Софии.